крошечная круглая голова покоилась на массивных плечах. У этого существа все казалось искаженным. Его туловище было перекошенным, руки были неравной длины, одна нога была короче другой. Личико этой маленькой головы злобно уставилось на Джона Картера. Тонкий язык существа частично выпадал из-под желтых зубов. Все это неуклюжее тело было облачено в великолепное одеяние, украшенное платиной и бриллиантами. Одна клешнеподобная рука существа поглаживала абсолютно лысую голову. От головы до ног у существа, похоже, не было ни единого волоска. У ног этого человека сидело огромное четырехрукое волосатое чудовище, белая обезьяна. Ее маленькие красные глазки неподвижно следили за землянином, стоящим в другом дальнем конце зала. Человек на троне судорожно сжимал микрофон, по которому он, судя по всему, вызвал Картера в зал. «Наконец ты попался, Джон Картер!» Бусинки его косых глаз зажглись ненавистью. «Тебе ли тягаться с великим разумом Пью-Моджелла?» Пью-Моджелл повернулся к экрану телевизора, усеянному множеством ручек и разноцветных огоньков. Его лицо растянулось в улыбке. «Ты осчастливил мой город, Джон Картер. Я с великим удовольствием наблюдал с помощью моей телевизионной установки за твоим продвижением по многочисленным залам моего дворца». Пью-Моджелл указал на телевизор. «Это маленькое изобретение принадлежит моему доброму учителю Растарвасу», продолжил Пью-Моджелл. «Я перенял его у него. Оно оказало мне неоценимую услугу в изучении твоих преднамеренных поисков моей презренной персоны. К несчастью, вы разоблачили благородные намерения моего шпиона в помещениях дворца Джедака. Однако, к моему счастью, к тому моменту он уже выполнил свое задание, и через это телевизионное устройство я смог наблюдать и слышать сквозь зеркало в приемной комнате Джедака все, что замышлялось против меня». Пью-Моджелл прерывисто захохотал, не спуская своих немигающих глаз с Картера, неподвижно стоящего в другом конце зала. Землянин не мог обнаружить в зале ничего, что бы могло быть составной частью ловушки. Все стены и полы зала были выполнены из серых шлифованных эрзитовых блоков. Картер стоял в конце длинного прохода, ведущего к трону Пью-Моджелла. Его мышцы налились сталью, рука крепко сжала меч, когда он ринулся к Пью-Моджеллу. На половине пути землянин остановился. «Где Дея Торис?» Его вопрос разрубил тишину. Микроцефалическая головка Пью-Моджелла наклонилась в сторону. Микроцефалической головой называют такую, которая имеет очень маленькие умственные способности. Антонимом является понятие мегацефалический, обозначающее огромные умственные способности. Микроцефалия обычно считается признаком идиотизма, однако в случае Пью-Моджелла не подразумевается идиотизм, а крайнее коварство и безумство, то есть все те черты, которые могли свидетельствовать о том, что Пью-Моджелл был искусственным и синтетическим продуктом раса Тарваса, одного из известнейших марсианских ученых, и микроцефалия Моджела была вызвана болезнью или неспособностью мозга адаптироваться к чужой, плохо подходящей черепной полости. Голова Пью Моджела была слишком маленькой по сравнению с его телом или по сравнению с силой его мозга. Картер ждал ответа. Несмотря на то, что Пью Моджел имел человеческие черты, в нем было что-то нечеловеческое. В нем было что-то отталкивающее. Тонкие губы, впалые щеки, близко стоящие глаза. Картер заметил, что его глаза не моргали. У него не было век. Глаза этого человека никогда не закрывались. Пью Моджел холодно продолжал. «Я многим обязан тебе за твое посещение. До настоящего момента я имел счастье развлекать твою принцессу и твоего лучшего друга. Но я даже не предполагал, что буду достоин такой чести». Ни одна жилка не дрогнула на лице Картера. Он медленно повторил: «Где Дея Торис?» Пью Моджел бросил на него насмешливый взгляд. Землянин ринулся к трону. Пью Моджел слегка отпрянул, а белая обезьяна у его ног зарычала, волосы на ее загривке вздыбились. Косая улыбка пробежала по лицу Пью Моджела, когда он поднял руку, указывая на Джона Картера, и медленно произнес: «Успокойтесь, Джон Картер. И я покажу тебе твою принцессу, но, во-первых, возможно, ты хотел бы увидеть человека, с которым вы договорились встретиться прошлой ночью на главном мосту города». Пью Моджел положил один из пальцев на рычажок на одном из золотых подлокотников трона и повернул его. Одна из колонн слева от трона, наполовину уходящая в стену, начала медленно поворачиваться. К обратной стороне колонны был прикован зеленый гигант. Его четыре могучих руки были надежно закреплены, и для дополнительной безопасности Пью Моджела несколько стальных цепей опоясывали его тело и запирались массивными замками. Шеи и ноги гиганта были закреплены стальными полосами с огромными замками. «Тарс Таркас!» — воскликнул Картер. «Хаор, Джон Картер!» — угрюмо улыбнулся Тарс Таркас. «Я смотрю, наш друг заманил нас обоих в одну западню, но ему потребовался великан 15 раз больше, чем я, для того, чтобы скрутить меня этими цепями. Сообщение, которое ты мне послал вчера...» Неожиданно Картер рассекся. Все случившееся стало ему понятным. Пью Моджел подделал сообщение от Кантоса Канна и Тарса Таркаса и заманил их обоих в город. «Да, я послал вам одинаковые сообщения», — сказал Пью Моджел, «как будто они были посланы вами друг другу. Частоту вашей связи я узнал через скрытый микрофон, установленный в тронном зале Джедака. Умно придумано, не правда ли?» Левый глаз Пью Моджела неожиданно выскочил из своей глазницы и повис на щеке. Он не обратил внимания на это и продолжал говорить, рассматривая поочередно оставшимся глазом Картера и Тарса Таркаса. «Вам обоим пришлось встретиться с Джугом, заявил Пью-Моджел. Он весь мышцы, ростом 130 футов, продукт высшей науки и порождение моего великого разума. Своими собственными руками я создал его из живой плоти. Он самый могучий боевой великан в истории Барсума. Я собрал его из органов, тканей и костей 10 000 красных людей и белых обезьян. Наконец Пью-Моджел заметил выпавший глаз и быстро установил его на место. Тарс Таркас разразился своим неповторимым смехом. «Пью-Моджел!» — начал он. «Ты уже сам разваливаешься, и, несмотря на то, что ты сам создал своего великана, не сам ли себя ты создал? Я не удивился бы, Джон Картер, если бы узнал, что этот выродок, который называет себя царем, сам выполз из чана в морге». Пью-Моджел вскочил с трона, и его бледное лицо стало еще бледнее. Тарс Таркас получил звонкую пощечину. «Молчать, зеленый человек!» — завопил он. Тарс Таркас, не обращая внимания на боль, только усмехнулся в ответ. Лицо Джона Картера превратилось в каменную маску. Еще один удар по его беззащитному другу бросит его на горло Пью-Моджела. Но ему лучше было бы не делать этого до тех пор, пока он не поймет, где спрятана Дея Торис. Пью-Моджел снова рухнул в свой трон. Белая обезьяна, была вскочившая, вновь послушно уселась у ног хозяина. Пью-Моджел снова улыбался. «Я прошу извинить меня за то, что я слегка потерял контроль. Контроль над своими чувствами. Иногда я забываю, что мой настоящий внешний вид открывает природу моего появления. Вот увидите, вскоре я завершу обучение одной из моих обезьян сложной процедуре пересадки моего блестящего разума в красивое и удобное тело. Тогда уже никто не сможет сказать, что я чем-то отличаюсь от обычного жителя Барсума». Услышав слова Пью-Моджела, Картер угрюмо усмехнулся. «Так ты и есть один из синтетических людей раса Тарваса?» Глава 6. Пью-Моджел. «Да, я синтетический человек», — медленно ответил Пью-Моджел. «Мой мозг был величайшим достижением мысли учителя. Несколько лет я был самым прилежным учеником раса Талоса в его лабораториях в Морбусе. Я изучил все, чему мог обучить меня великий мастер в искусстве создания живой ткани. И когда я постиг все науки, которые считал необходимыми для себя, я покинул Морбус. Сотни других синтетических людей я бежал на спинах малагоров, транспортных птиц, через большие тунулианские топи. С собой я захватил сложное оборудование, которое мне удалось украсть в лабораториях. Остальное я сам сделал, когда мы, наконец, остановились в этом древнем заброшенном городе». Джон Картер внимательно изучал Пью-Моджела. «Я устал быть рабом», — — продолжал Пью-Моджел. — Я хотел править и правил, и однажды я буду повелевать всем Парсумам. Глаза Пью-Моджела замерцали. Совсем недавно в нашем городе начали собираться красные люди, беглые и сосланные преступники. И так как по лицам их могли вновь найти и казнить во многих цивилизованных городах Барсума, я смог убедить их разрешить мне пересадить их мозг в тела глупых белых обезьян, обитавших в городе. Я обещал им возвратить их мозг в нормальные тела, как только они помогут мне в моих завоеваниях. Картер вспомнил обезьян с перебинтованными головами в лаборатории и тела красных людей со срезанными верхушками черепов, заполнявшие пещеру перед крысиным городом. Он начал многое понимать, и тут он вспомнил о Джуге. — А великан? — спросил Джон Картер. — Откуда появился он? Пью-Моджел помолчал минуту, а затем продолжил. — Я построил Джуга в течение нескольких лет, собирая его по частям из костей, тканей и органов тысячи красных людей и белых обезьян, которые приходили ко мне добровольно или которых я захватывал силой. Даже его мозг — это синтез мозга тысячи красных людей и белых обезьян. В вены Джуга я закачал сыворотку крови, которая позволяет ему самостоятельно регенерировать ткани. Мой великан практически неуязвим. Ни пуля, ни даже снаряд не способны остановить его. Пью-Моджел улыбнулся и почесал свой гладкий подбородок. Подумайте только, какими сильными солдатами будут мои обезьяны, продолжал он. Каждая из них обладает всей мощью мышц обезьяны. В своих четырех руках они способны нести большее количество оружия, чем может унести обычный человек, а внутри их черепов будет работать коварный человеческий ум. С Джугом и армией моих белых обезьян я могу смело выступать вперед и становиться хозяином Барсума. На минуту Пью-Моджел задумался, а затем добавил. Таким образом, я должен получить как можно больше железа для более мощных вооружений, чем те, которыми я уже располагаю. Возбужденно Пью-Моджел поднялся с трона. Я бы избрал мирную передачу месторождений железной руды гелия в мое владение в обмен на возвращение целой и невредимой Деи Торис. Однако действие Джедака и Джона Картера заставляет меня избрать другие пути. После короткой паузы он добавил. И все же я даю вам последний шанс урегулировать наши разногласия мирным путем. Рука Пью-Моджела легла на правый подлокотник трона и коснулась рычажка. Внезапно в зале появилась прекрасная женщина. Это была Дея Торис. Увидев свою принцессу прикованной к другой колонне, Джон Картер побледнел. Он бросился вперед, чтобы освободить ее. Его земные мышцы за один прыжок могли преодолеть расстояние, которое их разделяло, но Дея Торис и Тарс Таркас увидели, как в середине прыжка землянин с полной силой ударился о какой-то невидимый барьер. Ошеломленный он покатился по полу. Дея Торис воскликнула, а Тарс Таркас натянул свои цепи, как некое величественное животное. Землянин медленно поднялся на ноги. С обнаженным мечом он подбежал ближе к трону и почувствовал, что от трона его отделяет какая-то преграда. Пью Моджел хрипло засмеялся. — Ты в западне, Джон Картер! Невидимый стеклянный барьер, о который ты ударился, является еще одним изобретением, которое я перенял у раса Талоса. Он неуязвим, и оттуда ты будешь наблюдать за пытками твоей принцессы, пока она не согласится подписать обращение к своему отцу с требованием сдать Гелий в мою власть. Землянин мог видеть свою принцессу с расстояния не более 10 футов. Дея Торис стояла с гордо поднятой головой. Это было довольно красноречивым ответом на требование Пью Моджела предать свой народ. Пью Моджел посмотрел на белую обезьяну и злобно дал ей какое-то приказание. Белое чудовище поднялось на ноги и заковыляла к Дее Торис. Одной лапой схватив ее за волосы, она силой повернула ее лицом к своему господину. Отвратительная и сопящая морда чудовища находилась в 2 дюймах от лица принцессы. — Требуй капитуляции, Гелия! — прошипел Пью Моджел. И ты снова станешь свободной. Никогда, прозвучал ее ответ. Пью Моджел отдал обезьяне другое приказание. Большие отвислые губы твари коснулись в поцелуе губ принцессы. Дея Торис начала биться в объятиях чудовища и лишилась сознания. Тарс Таркас неистово зазвенел цепями. Землянин вновь яростно попытался преодолеть отделявший его невидимый барьер. «Глупец!» — завопил Пью Моджел. «Я предоставил тебе шанс получить свою принцессу в обмен на месторождение железной руды Гелия, но ты и твой джедак посчитали возможным перечить мне и получить свою принцессу целой и невредимой, не заплатив названную мной цену. И эта дерзость будет стоить вам жизни!» Пью Моджел повернулся к пульту, расположенному за его троном, и начал настраивать рычажки приборов. Вскоре Картер услышал странный, постепенно нарастающий по силе вибрирующий звук. Землянин резко развернулся и побежал в направлении двери, через которую он вошел в зал. Он едва преодолел 15 футов пути, как почувствовал, что опустился новый невидимый барьер. Бегство через дверь стало невозможным. Увидев справа от себя окно, он ринулся к нему, однако другой стеклянный барьер преградил ему дорогу. Едва достигнув окна, расположенного на левой стороне зала, он столкнулся с другой стеной из невидимого стекла. Разгоряченный, он четко осознал, что происходит. Стены двигались прямо на него. Сейчас он заметил, что стеклянные барьеры плавно выдвигались из умело скрытых в окружающих его стенах щелей. Двусторонние стеклянные пластины прикреплялись шарнирами к потолку таким образом, что в конечном итоге они вплотную подходили одна к другой и могли спокойно раздавить землянина. На одном из пальцев Джона Картера был одет перстень по центру, украшенный большим бриллиантом. Так ведь стекло режут алмазом. Это был новый вид стекла, но было ли оно прочнее, чем бриллиант, украшавший палец Картера? Картер стиснул кулак, прижал алмаз на своем перстне к ближайшей стеклянной стене и быстро прочертил им большой круг на поверхности стекла. Затем всем своим телом он навалился на внутреннюю часть очерченного круга. Стеклянный круг вылетел из стены, подобно пробке, и землянин во мгновение ока очутился перед Пью Моджелом. Дея Торис уже пришла в себя, ее прекрасное лицо вновь обрело румянец. Губы Тарса Таркаса растянулись в улыбке, когда он увидел, что стеклянная стена уже не является препятствием для его друга. Пью Моджел сжался на своем троне и хрипло завопил: «Схватить его, Гор! Схватить его!» Его лоб покрылся крупными каплями пота. Гор, белая обезьяна, отпустил Дею Торис из объятий, повернулся и увидел приближающегося к нему землянина. Издав свирепое рычание, Гор обнажил острые могучие клыки и низко наклонился, опираясь на кулаки своих четырех мускулистых лап. Его маленькие злые, налитые кровью глазки налились ненавистью. Гор ненавидел всех людей, за исключением своего хозяина. Глава 7. Летающее чудовище. Гор, большая белая обезьяна с человеческим мозгом, изготовилась к бою с Джоном Картером, полной уверенности в своей победе над противостоящим ей тщедушным человеческим существом. Но для пущей уверенности Гор выхватил огромный меч и, яростно размахивая им и разрубая воздух, ринулся на своего противника. Сила атаки животного заставила Картера отступить на несколько шагов и в то же время, как он умело отбивался от ударов нападающего. Но землянин уже знал, что делать. Молниеносно и уверенно он сделал выпад, раздался короткий лязг, и меч Гора со звоном покатился по залу. Реакция Гора была молниеносной. Своими четырьмя могучими лапами он схватился за острое лезвие меча землянина. Резко выхватив клинок из крепкой руки Картера, он поднял его над головой и переломил крепкую сталь пополам, как прутик. Затем Гор начал приближаться к Картеру, который пригнулся, приготовившись к схватке. Внезапно землянин вознесся в прыжке над головой обезьяны, но чудовище в одно мгновение выбросило свою мохнатую руку и схватило землянина за ногу. Удерживаемый четырьмя могучими лапами, Джон Картер видел, как неумолимо приближались к нему мерцающие клыки и покрытые пеной челюсти Гора. Но огромным напряжением мышц Джон Картер освободил одну руку и нанес сокрушающий удар прямо в морду Гора. Выпустив Джона Картера, обезьяна отступила, пошатываясь к огромному окну в правой стене тронного зала Пью Моджела. Используя замешательство зверя-землянин взлетел в прыжке, направленном в сторону обезьяны. Подлетая к обезьяне, он резко выкинул ногу и, используя силу полета своего тела, нанес Гору ошеломляющий удар в грудь. Гор с пронзительным криком перевернулся в окно и его вопли оборвались лишь после того, как далеко внизу во дворе раздался характерный хруст, завершивший его падение. Дея, Торис и Тарс Таркас, прикованные к колоннам, с восхищением наблюдали за коротким боем и стремительными, уверенными действиями землянина. Пью Моджел, испуганный тем, что атака Гора не сломила Картера, что-то тихо шептал в микрофон и переключал рычажки на пульте. И когда землянин встал на ноги и решительно направился к Пью Моджелу, за его спиной появилась огромная черная тень, заслонившая с собой окно. Только предупреждающий крик принцессы Деи Торис заставил его обернуться, но было уже поздно. Гигантская рука длиной фута 3 сомкнулась на его теле, подняла его с пола и вытащила через окно. В ушах Картера смешался безутешный крик принцессы и заглушающий его хохот Пью Моджела. Картеру нетрудно было догадаться, что он находится в руке синтетического великана Пью Моджела. Горячее зловонное дыхание Джуга, ударявшее в его лицо, было вполне очевидным тому подтверждением. Джук пронес Картера в нескольких футах от своего лица, демонстрируя ему оскал двух рядов больших, неровных и желтых зубов, похожих на острые скалы. Когда он проносил землянина перед своим лицом, из его глотки раздавались булькающие и рычащие звуки. «Я Джук! Я Джук!» Наконец выдавил он из себя. «Я могу убивать! Я могу убивать!» Затем он встряхнул свою жертву так, что у той щелкнули зубы. Когда великан на минуту умолк, Картер услышал приглушенные слова команды, исходившие, по видимости, из уха Джуга. Джон Картер понял, что команды исходили от Пью Моджела и передавались на коротких волнах на приемное устройство, закрепленное на ухе Джуга. — На арену его! — повторил голос. — Закрепите его возле ямы! — Что это за яма? Наверное, еще одна из дьявольских пыток. Картер прилагал все усилия, чтобы снизить страшное давление, сокрушавшее его тело, но его руки были пришпилены к туловищу могучими объятиями пальцев великана. Стараться дышать как можно больше и надеяться, что огромные шаги Джуга донесут его до места назначения как можно быстрее, это единственное, что оставалось во власти землянина. Огромные шаги великана, перешагивающего через высокие древние здания и широкие площади, вскоре перенесли его к огромному, расположенному на окраине города, заполненному до предела амфитеатру. Судя по всему, амфитеатр был построен на месте природного кратера. На внутренней стороне стены кратера были вырублены ступеньки, образующие скамейки трибун, которые сейчас были заполнены тысячами белых обезьян. В центре арены находилась круглая яма диаметром футов 50. Дно ямы было заполнено жидкостью, похожей на воду, и уровень на 15 футов не доходил до верхнего края ямы. Над ямой были подвешены три клетки из металлической решетки. Через блоки, установленные на перекладине виселичного типа, соединенные крепкими канатами с концами на краю ямы. Джук наклонился над Колизеем и поставил Картера на край ямы. то время как одна из обезьян опускала до уровня земли клетку, пять огромных обезьян крепко держали его. Затем она палкой с крючком зацепила ее и поставила на край ямы. Большим длинным ключом обезьяна открыла дверь клетки. Ключником была коротенькая коренастая обезьяна с бычьей шеей и жестокими близко расположенными глазками. Зверь подошел к Картеру, и так как пленника удерживали пять обезьян, схватил его за волосы и, сопровождая резким ударом, швырнул Картера в клетку. Дверь немедленно захлопнулась, и сухо щелкнули замки. Клетка с Картером подлетела в воздух и повисла над ямой, покачиваясь на крепком канате, закрепленном к балке на краю ямы. Через некоторое время Джук возвратился с Деей, Торис и Тарсом Таркасом. Цепи с них уже были сняты. Их швырнули в две оставшиеся клетки, которые подвесили над ямой рядом с клеткой Картера. «О, Джон Картер!» — воскликнула Дея Торис, когда увидела его в подвешенной рядом клетке. «Спасибо Иисусу, что ты, мой военачальник, еще жив!» Маленькая принцесса тихо заплакала. Джон Картер через прутья решетки прикоснулся к ее руке. Он попытался успокоить ее, хотя и понимал отчетливо, что Пью Моджелл распорядился убить их. Но каким образом все это произойдет, было для Картера загадкой. Тарс Таркас, угрюмо сидевший в соседней клетке, тоже обдумывал это. «Джон Картер», — спокойно произнес Тарс Таркас, «ты замечаешь, что тысячи собравшихся здесь обезьян, судя по всему, не обращают на нас никакого внимания?» «Да, я заметил все это», — ответил землянин. «Они все смотрят в небо над городом». «Смотрите», — прошептала Дея Торис, — «это тоже, на чем увезла меня обезьяна из галлийских лесов сразу после похищения, когда они убили нашего жеребца». Со стороны города в небе приближалась огромная птица. На ее спине сидел человек. Землянин на мгновение напряг свое острое зрение и затем произнес: «Это птица Малагор, а верхом на ней сидит Пью Моджелл». Птица с всадником сделала круг над амфитеатром. «Откройте восточные ворота!» — скомандовал Пью Моджелл через громкоговорители, установленные на арене. Ворота мгновенно распахнулись, и на землю арены начали одна за одной приземляться птицы, малагоры, подобные той, на которой летал Пью Моджелл. После того, как птицы приземлились, обезьяны колонной начали заходить на арену и усаживаться на малагоров. После того, как они уселись на птицах, по телепатической команде они взвелись в воздух, образуя в небе над головой огромное каре. Количество птиц и обезьян было настолько большим, что потребовалось 2 часа для того, чтобы они расселись по птицам. Картер обратил внимание, что на спине каждой обезьяны имелось ружье, а птицы сами по себе были также оснащены разнообразным боевым вооружением, включая боеприпасы, маленькие пушки. У каждого летучего взвода были на вооружении пулеметы. Наконец все было готово, и Пью Моджелл опустился на землю перед клетками троих пленников. «Ну что, видели ли вы могучую армию Пью Моджелла?» — крикнул он. — С ее помощью первым будет завоеван Гелий, а затем и весь Барсум. Он выглядел очень уверенно, и его кривобокое, уродливое тело гордо восседало на пернатом скакуне. Прежде чем рептилии, обитающие в поднимающейся под вами воде, разорвут вас на клочки, — продолжил он, — у вас будет несколько мгновений для того, чтобы обдумать, какая судьба ожидает Гелий в ближайшие 48 часов. Я хотел мирно овладеть вашим городом, однако ваше вмешательство сделало этот путь невозможным. Так что вам предстоит медленная и ужасная смерть. Пью-Моджел повернулся к единственной обезьяне, оставшейся на арене, ключнику, запиравшему клетки. «Открыть задвижку!» Это была единственная команда, которая раздалась из уст Пью-Моджела, прежде чем он взвился в небе и занял место во главе своих летучих войск. Вся эта летучая армия направилась на север. За ними, увитый канатами и поддерживаемый сотней малогоров, полетел синтетический великан Джук. Ужасный, оглушающий хохот, подобный грому, вырвался из глотки великана, когда его тело вознеслось в небо. Глава 8. Яма с рептилиями. Когда последняя птица из чудовищной армии Пью-Моджела скрылась за видневшимся на горизонте кратером, Картер повернулся к Тарсу Таркассу, находившемуся в соседней клетке. Его шепот был настолько тихим, что Дея Торис не могла различить ни слова. Все эти существа будут представлять для Гелия серьезную опасность, — сказал он. Прекрасные воздушные силы и пехота Кантаса Кана вынуждены будут отчаянно противостоять этим тысячам обезьян, имеющим человеческий мозг и современное вооружение, установленное на спинах этих быстрых небесных птичек. В ответ Тарс Таркас угрюмо заявил: «Дело в том, что Кантас Кан и его воздушная армия не находятся сейчас в Гелии, и город некому защитить. Я слышал, как Пью-Моджел хвастался, что ему удалось передать якобы от твоего имени фальшивый приказ, требовавший немедленно выслать тебе на помощь весь воздушный флот и разведывательные самолеты в район великих Тунолианских болот». «Тунолианские болота!» — воскликнул Джон. «Так, это же совершенно другое направление от Гелия. Они находятся от города на расстоянии почти в 1000 миль. Легкий возглас Дей Торис вернул мысли друзей к их ближайшему будущему. Обезьяна потянула на себя длинный металлический рычаг, установленный на краю ямы. Немедленно раздался шум вырывающихся пузырей, и вода под подвешенными клетками начала медленно прибывать. Охранник развязал канаты, удерживающие клетки, и опустил каждую из них в яму на уровень чуть ниже уровня земли. Затем он снова закрепил канаты и некоторое время стоял на краю ямы, наблюдая за беспомощными пленниками. — Что ж, вода поднимается медленно, — пробормотал он, — и у меня есть немного времени, чтобы вздремнуть. Было нечто жуткое в том, как вырывались эти слова из пасти зверя. Несмотря на то, что словами обезьяны управлял человеческий мозг, их произношение было достаточно смазанным, так как мышцы голосовых связок в горле зверя не были приспособлены для нормальной человеческой речи. Охранник улегся на краю ямы, устало вытянув свое некрасивое и уродливое туловище. — Ваши предсмертные крики разбудят меня, — пробормотал он, — когда вода заполнит клетки, и рептилии вцепятся в ваши ноги. Затем обезьяна развернулась и начала похрапывать. Именно в этот момент пленники увидели в поднимающейся снизу воде злые светящиеся глаза, ряды поблескивающих зубов на мордах целой дюжины, жадно взирающих на добычу рептилий. «Довольно изобретательное решение», — заметил Тарстаркас. Его лицо, как и лицо землянина, выражали безупречное спокойствие. «Когда наши клетки частично опустятся в воду, эти твари вцепят в нас свои клыки и раздерут нас на клочки. И даже если после этого в ком-то из нас будет теплиться жизнь, поднимающаяся вода довершит свое дело, окончательно затопив наши клетки». «Как это ужасно!» — воскликнула Дея Торис. Глаза Джона Картера внимательно следили за кромкой ямы. Из клетки ему была видна лишь одна нога спящей обезьяны. Джон Картер знаком попросил своих друзей сохранять тишину, а затем, ухватившись руками за прутья клетки, начал раскачивать свое туловище вперед и назад. Если бы ему удалось раскачать клетку. Вода в это время находилась на уровне 10 футов от их клеток. Казалось, прошла целая вечность до того момента, когда ему удалось лишь легонько раскачать тяжелую клетку, а вода уже в 9 футах от клетки, и снизу жадно следят за ними отвратительные холодные глаза и мерцают острые зубы. Но клетка уже качается сильнее, как бы поддаваясь напору тела землянина. 8 футов, 7 футов, 6 футов. Вода все ближе подступает к клеткам. Уже хорошо виден десяток извивающихся рептилий в воде под клетками. 10 пар жадных холодных глаз, устремленных на жертвы. А клетка раскачивается все быстрее. 5 футов, 4 фута. Тарстаркас и Дея Торис уже ощущают горячее дыхание рептилий. 3 фута. 2 фута. Оставался лишь фут до того момента, когда клетка врежется в наступающую воду и застынет. Но железная тюрьма, качаясь как маятник, должна достигнуть края ямы уже в следующем качке. И вот клетка устремилась к краю, на котором дремал охранник. Джон Картер понимал, что его действия должны быть быстрыми и стремительными. Лишь только прутья клетки ударились о бетонную стену ямы, руки Джона Картера вытянулись вперед, подобно прыгающим змеям, и железная хватка его пальцев опоясала ногу спящего охранника. Душераздирающий крик эхом пронесся над ареной, вибрируя на склонах кратера, и был признаком того, что обезьяна окончательно проснулась. Клетка полетела в обратный путь, и Джон Картер понадежнее перехватил кричащую обезьяну, прижав ее к прутьям клетки. Рептилии испуганно нырнули в поднимающуюся воду, когда клетка пронеслась над их головами. — Прекрасно сделано, Джон Картер! — воскликнул Тарс Таркас и, перехватив кувыркающуюся обезьяну, сжал ее своими четырьмя могучими руками. В этот момент клетка Картера, ударившись в поступившую воду, резко остановилась. — Держи его, Тарс Таркас, пока я не сниму с шеи этого прохвоста ключ. — Все, ключ у меня. Вода уже заполнила дно клеток. Одна из рептилий запустила свою крючковатую лапу в клетку Деи Торис, пытаясь схватить ее острым крючкообразным ногтем. Тарс Таркас бросил тело обезьяны прямо на спину одной из рептилий, круживших возле клетки девушки. — Быстрее, Джон Картер! — воскликнула Деи Торис. — Спасайся, пока рептилии дерутся за тело обезьяны! — Да! — подхватил ее возглас Тарс Таркас. — Открывай свою клетку, пока время еще позволяет! Лицо Джона Картера растянулось в улыбке, когда ему удалось открыть и выбраться из клетки. Мощный прыжок перенес его на крышу клетки Деи Торис. — Я быстрее останусь здесь и умру вместе с вами, чем покину вас в этот момент, — сказал землянин. Вскоре Картеру удалось открыть дверь клетки принцессы, и когда он наклонился внутрь клетки, чтобы вытащить принцессу, одна из тварей проскользнула внутрь клетки. Молниеносно Картер нырнул в клетку девушки, по колено заполненную водой, и бросился на спину рептилии. Стальные мускулы землянина прочно стянули шею твари и свернули ее в тот момент, когда челюсти были всего в дюйме от тела девушки. — Быстрее на крышу клетки, Деи Торис! — приказал Картер. Когда девушка выполнила его приказание, Картер подтащил беспомощное и болтающееся туловище рептилии к двери клетки и, размахивая им, проложил себе дорогу к выходу из клетки среди атакующих рептилий. В следующее мгновение он уже ослабил свою хватку и, отпустив тело рептилии, оказался вместе с девушкой на крыше клетки. Вскоре Картер открыл дверь клетки Тарса Таркаса, и зеленый человек присоединился к ним. Втроем они взобрались по канатам на верхушку перекладины, и затем их ноги коснулись земли на краю ямы. — Спасибо Иисусу! — вздохнула облегченно девушка, когда они присели возле перекладины, чтобы восстановить дыхание. Ее прелестная голова лежала на плече Картера, и его рука нежно гладила ее черные волосы. Тарс Таркас, осматривавший арену, позвал землянина. Тот вскочил на ноги и двинулся вдоль арены. — Внутри осталось несколько малогоров, — крикнул Тарс Таркас из входа в одну из пещер, из которых появлялись птицы Пью-Моджела. «Прекрасно!» — воскликнул Картер. «У нас будет шанс добраться и помочь Гелию». Через некоторое время две взятых ими птицы уже несли их над древним городом Корвасом. Вскоре они увидели свои самолеты, оставленные вчера, когда Пью-Моджелу обманом удалось захватить их. Однако, к удивлению обоих, органы управления самолетов были разбиты, и им ничего не оставалось делать, как продолжить свой путь на спинах малогоров. Как оказалось, малогоры были достаточно скоростными существами. К полудню следующего дня они уже прибыли в город Царк, населенный 10 000 зеленых воинов, которыми правил Тарстаркас. Собрав воинов на рыночной площади, Тарстаркас и Джон Картер рассказали об опасности, ожидающей гелий, и попросили оказать им помощь. Могучие воины единым выкриком подтвердили свою готовность выступить на помощь гелию. На следующий день на рассвете длинный караван солдат верхом на марсианских жеребцах вышел из городских ворот в направлении города Гелия. Одновременно в Тунолианские болота отправился гонец, который должен был разыскать Канта Сакана с приказом вернуться с воздушным флотом домой для обороны города. Тарстаркас отдал своего малогора гонцу и с удовольствием пересел на марсианского скакуна, чтобы возглавить поход своих воинов. Над ними верхом на малогоре летели Джон Картер и Дея Торис. Глава 9. Штурм Гелия. Джон Картер и Дея Торис верхом на малогоре намного опередили главную колонну наступающих воинов и были первыми, кто увидел осажденный город Гелий. Светила яркая луна. Дея Торис издала легкий возглас, когда увидела на просторной долине Гелий. Город ее дедушки был полностью окружен осаждающими войсками Пью-Моджела. «Мой несчастный город!» — воскликнула девушка, так как при свете яркой луны можно было отчетливо различить огромные бреши в городских стенах и большое количество разрушенных и поврежденных зданий этого прекрасного города. Джон Картер телепатически приказал малогору приземлиться на вершине одной из высоких гор, господствующих над долиной Гелия. «Послушай», — сказал Картер, — «легкие осадные пушки Пью-Моджела и стрелковое оружие при появлении луны начали обстрел города. Они готовятся к воздушному налету. Неожиданно из-за низких холмов долины появилась огромная летучая армия Пью-Моджела. Они наступают со всех сторон!» — закричала Дея Торис. Огромные крылатые существа и их ужасные наездники-обезьяны посыпались на город. Навстречу им взлетело лишь несколько боевых самолетов Гелия. Похоже, что Кантаскан взял с собой практически весь воздушный флот Гелия, — отметил землянин. Я поражен тем, что Гелий смог выдержать столько атак. «Теперь вы, наверное, понимаете мой народ, Джон Картер», — ответила принцесса. «Огонь пехоты и противовоздушной обороны Гелия ведется достаточно хорошо.